уже, отчитался тот, и машина тронулась с места. Я смотрел в окно, ни о чем особенно не размышляя. Впереди ждала тяжелая работа, и я надеялся успеть за сегодня как можно больше, не отвлекаясь на обязанности княжича или хотя бы не тратя времени на праздные разговоры с другими сотрудниками лаборатории. Когда мы приехали к университету, я вышел из машины и, улыбнувшись солнцу, не прикрытому сегодня облаками и тучами, направился в сторону нужного корпуса. По пути заметил, что людей не видно, в воскресенье все же, остался только дежурный персонал. Впрочем, это изменилось, когда я спустился на 9-й этаж. В секции русско-китайского проекта кипела работа. Мне уже настолько примелькались лица трудящихся в ней людей, что начинало казаться, будто они вообще ни разу не выходили наружу с тех пор, как вошли. Даже завидно немного, у людей есть возможность делать то, что им нравится, и никто им не мешает. Нельзя сказать, что я впустую тратил время, например, присутствуя на приеме, но и особенно продуктивными эти часы не назовешь. Пожалуй, Юсупов был прав, светская жизнь может нравиться только тем, у кого нет ни причин, ни желаний за ее пределами. Скучные люди. Войдя в свою секцию, я посетил хранилище, откуда выгреб все необходимое на сегодняшний день, после чего приступил к работе. Прототип нейроинтерфейса позже ляжет в основу оборудования суперсолдат, и можно сказать, что этим шагом я убиваю двух зайцев одним выстрелом. Не прерываясь на обед, я продолжал трудиться, пока в моих руках не оказалась завершенная на треть заготовка. Еще несколько дней, и можно будет проводить первые тесты, после которых уже браться за линзу. Забавно, что магия отрезается, стоит впихнуть в тело какой-нибудь чужеродный предмет, но при этом нож в животе никак не мешает колдовать. Но главное, внешние усилители, какими бы они ни были, никак не влияют на дар. Если я не пересаживаю себе искусственные глаза, а надеваю линзы, дару все равно. Экзоскелеты Германского рейха это подтверждают, ими могут пользоваться одаренные, да только такой штукой управлять, нужно целенаправленно этому учиться, а у какого благородного будет столько свободного времени. Под каждым моим шагом лежат годы исследований, построения теорий, развития промышленности другого мира. Я беру конечный результат, и в меру своих сил воплощаю его в жизнь. Потому у меня будет некоторое опережение остальных, но стоит попасть моим изобретением в руки сведущих людей, и догадаться об устройстве того же интерфейса будет не так уж и сложно. Копировать уже готовое гораздо проще, тем более, когда рабочий пример перед глазами. Провозившись до самого вечера, я прибрал секцию и, закрыв хранилище, направился на выход. За окном секции полимера я заметил мелькнувшую принцессу, но останавливаться не стал. Мэйлин была занята, да и мне не хотелось сейчас ни с кем говорить. Поднявшись на лифте на первый этаж, я быстро закончил положенные процедуры и вышел на свежий воздух. На улице, оказывается, прошел дождь, и воздух пах влажной почвой. Двигаясь в сторону парковки, я бегло просматривал сообщения в чате группы, размышляя о том, стоит ли просить Телегина освободить меня от учебы на несколько дней, чтобы не вылезать из секции, пока не закончу, но после все же отмел эту мысль. «Домой, Виталя», — велел я, сев на заднее сиденье машины, и водитель тут же вдавил педаль. Внедорожник катился по вечерней Москве, а я смотрел в окно и думал о том, что вообще забыл сегодня поесть. Нездоровая тенденция, пока что у меня все еще человеческое тело, и нужно за ним следить, иначе просто не доживу до того момента, как закончу оцифровку. Впрочем, с работой на царя тоже есть такой шанс, подумал я. Хотя, разумеется, в себе я совершенно уверен, не родился еще такой враг, который сломал бы русского княжича. Глава 5. Таранов. Прикрикнул Костров, отбежав в конец строя бегущих. Тебе самому не обидно. Я, старый и больной солдат без какого-либо дара, а бегу быстрее тебя. Ты же будущий глава рода. Соберись, давай. Я держал темп, оставаясь в середине группы. Рядом легко бежал Ефремов, то и дело бросающий взгляды в сторону девушек, занятых гимнастикой. Естественно, смотрел он исключительно на свою невесту. Программа занятия не отличалась от предыдущего, разве что показавшим приемлемые результаты Костров выдал помимо блокираторов еще и утяжелители. Видимо, чтобы мы не отлынивали, почивая на лаврах, а вкалывали вместе с остальными. Ефремов сдвинулся в сторону, оббегая начавшего замедляться студента. Я держался с амурским тигром наравне, так что вскоре нам пришлось маневрировать между постепенно теряющими силы парнями. Семен таким образом вышел в лидеры, а я чуть отстал от него, избегая столкновения с великим княжичем Выборгским. Тот махнул нам рукой, будто эстафету передавал, и мы с Ефремовым продолжили путь наедине. Первая пара, максимальное ускорение, скомандовал Леонид Геннадьевич, и мы с другом стали набирать скорость. Выкладываться полностью ни я, ни Семен не планировали, а потому остановились на вполне неплохом темпе, почти вдвое быстрее, чем прежде. Однако, похоже, Костров догадывался, что мы можем лучше. Всем сойти с дорожки. Ефремов, Романов, не халтурим. Я сказал, максимальное ускорение. Семен бросил на меня взгляд и оскалился. Готов? Я улыбнулся ему в ответ и кивнул. С дорожки взметнулась пыль, поднятая нашей обувью. Я успел заметить, как Семен резко уходит вперед, но догонять его не стал. Кто-то из девчонок закричал, выкрикивая нечто подбадривающим голосом. Не сразу до меня дошло, что народ начал скандировать наши имена, будто тут какое-то соревнование проходило. Но, раз уж так совпало, нужно пользоваться моментом. Ефремов мог обойти меня на спринте, этого у него не отнять. Кроме того, я прекрасно понимал, что звание лучшего на потоке придаст Семену ореол победителя. После фактически поражения превосходящим по числу полякам ему стоило дать чуть больше поверить в себя. Так что между нами оставалось около полуметра, пока мы бежали на свободной дорожке. Я перестал считать отмотанные круги, в их количестве все равно уже не было никакого смысла. Переставляя ноги, я больше следил за тем, чтобы не обогнать друга, а тот, кажется, действительно решил выложиться на полную, хотя мы и так почти достигли физического предела для человека без дара. «Все, княжичи, останавливайтесь», — велел Костров, и мы стали замедляться. «Подойдите оба, остальные, на полосу препятствий. Правила и пары ваши вам известны». И пока мы завершали бег, медленно переходящий в быстрый шаг, Леонид Геннадьевич смотрел только за тем, как исполняется его приказ. «Спасибо», — переводя дыхание, шепнул мне Ефремов, когда мы уже шли по дорожке в сторону преподавателя. «Будь мы на марафоне, я бы победил», — с улыбкой отозвался я, глубоко дыша. «Ты всегда слишком рано начинаешь выкладываться». Костров обернулся к нам, оторвавшись от наблюдения за несчастными парнями, проходящими полосу, и усмехнулся. «Смотрю, вы все еще полны силы и бодрости, раз можете разговаривать», — заговорил Леонид Геннадьевич. «Это хорошо». Он сложил руки за спиной, разглядывая нас, после чего продолжил уже тише. «Но впредь прошу не сдерживаться, когда я даю команду выложиться на максимум своих возможностей, я не прошу вас изобразить, что вы так и сделали», — сказал он. «Учту, Леонид Геннадьевич», — ответил Семен с кивком. Я молча склонил голову. «Я понимаю, что, возможно, вы не хотели унизить других студентов с потока первого курса», — произнес Костров. «Ваши аристократические заморочки остаются за пределами занятий. Моих, по крайней мере, от звонка до звонка вы не княжичи, не дворяне и вообще не самостоятельные единицы. Ефремов, тебе знакомо такое понятие, как субординация?» «Разумеется, Леонид Геннадьевич, я не собираюсь вас унижать, господа», — проговорил Костров, бросив взгляд в сторону полосы препятствий. «Но передо мной стоит задача, ее мне определил государь Михаил II, и если вы не какие-нибудь сепаратисты или, не приведи вас Господь, заговорщики, вы обязаны приложить все усилия, чтобы эту задачу выполнить. Романов, что скажешь?» «При всем уважении, Леонид Геннадьевич», — начал я, и преподаватель тут же оборвал меня взмахом ладони. «Когда так говорят, ни о каком уважении речи не идет. Говори свободно, княжич, со мной, можно», — улыбнулся он. «Вы не сможете предоставить нам максимальную нагрузку, Леонид Геннадьевич», — сказал я, внимательно глядя в глаза Кострову. «Я не ручаюсь за всех княжичей, но и я, и Семен Константинович работаем на недоступных неодаренному возможностях. То, что мы посещаем ваш предмет, на самом деле всего лишь необходимость получить соответствующую пометку. Но вы и без того знаете, что княжич Ефремов – боевой офицер. Я же тоже неплохо себя проявил, вы ведь наверняка читали наши личные дела». Он замедленно кивнул, после чего усмехнулся. «Значит, ничему обучить вас я не смогу, я готов отстоять свои слова, Леонид Геннадьевич», – пожал плечами я, а Семен отступил на шаг в сторону, создавая мне пространство для возможного маневра. «Как я и сказал, при всем уважении», — Костров улыбнулся. «Тогда давайте посмотрим, чего стоят твои слова, княжич Романов», — предложил он, указывая рукой на свободный полигон. Не став откладывать, я сразу направился в указанную сторону. Преподаватель же шагал, заложив руки за спину, и весело насвистывал что-то под нос. Я понимал его веру в свои силы, однако и себя оценивал достаточно высоко. Вчера я размышлял, как сократить количество часов в университете, и пришел к выводу, что есть несколько предметов, от которых можно легко избавиться и ничего не потерять. Занятия Кострова и Сковородина были среди них, и оба я был намерен сдать экстерном сегодня же. Встав в дальний угол, я убрал руки за спину и кивнул Леониду Геннадьевичу. Тот быстро переговорил с дежурными сотрудниками ЦГУ и вошел на поле. За его спиной почти мгновенно вырос купол. «Я действительно читал ваше досье, княжич», — произнес Костров, разминая кисти. «И надеюсь, вы не станете жалеть старика, а покажете, на что вы действительно способны». Я медленно поклонился ему. «Как пожелаете, Леонид Геннадьевич», — сказал я. Преподаватель пошел на меня все той же расслабленной походкой, а я погрузился в транс, и время растянулось, превращая легкую поступь Кострова в черепаший шаг. Это позволило мне заметить, как он меняет положение стопы, прежде чем начать движение, переходящее в разворот для удара. Я не дернулся, когда его рука плыла навстречу моему лицу, спокойно убрал голову и, выставив руки, аккуратно перевел Кострова в лежачее положение. Обозначив пальцами удар в горло, я дождался, когда он ощутит опасность, и тут же увеличил дистанцию. «Неплохо, глубокий транс», — определил он, поднимаясь на ноги. «Как долго вы в нем пробудете?» Я пожал плечами, не собираясь отвечать, и Костров это понял. Спокойно обходя меня по дуге, преподаватель не спешил нападать, хотя в действительности мог бы многое даже с такой разницей в восприятии сделать. Однако, видимо, решил взять измором, а потому я сделал шаг в его сторону, и, пока Леонид Геннадьевич только убирал ноги, я уже оказался на колене. Толчок плечом, и Костров снова лежит на спине. «Неплохая скорость», — прокомментировал он, в этот раз не спеша подниматься. «Вот только так ли она безопасна?» Я слегка наклонил голову. «Глубокий транс без укрепления собственного тела совершенно бесполезен», — произнес я. «Иначе я бы сейчас не смог встать, а порвал себе все мышцы и сухожилия». Костров улыбнулся и сразу же пошел в новую бесполезную атаку. На этот раз он только обозначал удар, не дотягиваясь до меня. Я же точно так же отклонялся в стороны, не позволяя себя достать, но и не отходя дальше необходимого. «Вы со мной играете», — заметил он, прыжком разрывая дистанцию. «А это уже унизительно, княжич». Я улыбнулся и встал в стойку. «Разрешите нападать, Леонид Геннадьевич?» — спросил я и, дождавшись кивка, рванул в его сторону. Удар по правой руке предплечьем. Преподаватель не успел еще отреагировать, а я уже схватил его за горло и оторвал от земли, другой рукой нанося тычки пальцами, чтобы обездвижить обе руки. «Кха!» — просипел он, задыхаясь в моей хватке. «А вас учили лучше, чем написали в досье. Все отпускайте». Я также аккуратно поставил его на землю, и Леонид Геннадьевич склонился, откашливаясь. Я мог, конечно, и не церемониться, как он просил, но реальная разница между нами такова, что без самоконтроля я бы порвал его на клочки. «Не часто мне попадались такие умельцы», — заявил Костров, постепенно приходя в себя. «И впервые вижу настолько подготовленного бойца на нашей стороне. Дмитрий Алексеевич, почему вы не в армии?» Я взглянул на него и вздохнул. «Я дал слово своему отцу и государю, Леонид Геннадьевич», — ответил я и, не желая терять время на то, чтобы руки Кострова пришли в норму, быстро провел несколько тычков, восстанавливая контроль над конечностями. «И что же это за слово такое, что вам запрещается служить родине, княжич?» — спросил он, ощупывая ожившими руками свое тело. «Китайские техники, тюркские навыки. Вы просто самородок, Романов. Почему же тратите свое время здесь, в ЦГУ, с вашими талантами? Понятно, что здесь забыл я, старый солдат, списанный по здоровью. Но вы...» Я улыбнулся в ответ. «Я здесь для того, чтобы такие, как вы, Леонид Геннадьевич, могли класть таких, как я, на лопатки с той же легкостью, с которой я только что проделывал с вами все это». «Это невозможно», — покачал тот головой, отводя взгляд в сторону. «Для прогресса нет слова «невозможно», — ответил я с улыбкой, убирая руки за спину. «И потому мне нужно, чтобы вы освободили меня от своих занятий». Чем скорее я смогу выполнить свою работу, ради которой пришел в ЦГУ, тем меньше наших людей будет гибнуть, Леонид Геннадьевич. Я ведь доказал уже, что не пускаю слов на ветер. Считай, что зачет у тебя есть, княжич, ответил тот, но только на этот год. Вас снимут с должности, догадался я, к чему клонит Костров. Прибудет настоящий инструктор, а я же так, временная замена, сказал он. Да и я действительно стал стар, раз такие мальчишки столь легко со мной могут справиться. Поверьте, Леонид Геннадьевич, нашему потоку еще есть чему у вас поучиться. Он помедлил, прежде чем дать знак дежурному снять купол. Вы действительно можете сделать то, о чем вы сказали, княжич. Могу, ответил я. С нетерпением буду ждать этого дня, кивнул Костров и поднял руку. Купол над нами исчез, и я увидел, что весь поток наблюдал за нашим поединком. При виде студентов, бросивших прохождение полосы, Костров хитро прищурился. «Ну и кто разрешал вам прекращать, господа?» Я улыбнулся за его спиной Ефремову, и Семен кивнул мне в ответ. «Княжич Романов получает зачет и освобождается от моих занятий до конца учебного года», объявил Леонид Геннадьевич, разглядывая наш поток. «А вам, похоже, нравится, что я заставляю вас бегать и прыгать к полосе?» Я же вдохнул полной грудью и направился к раздевалке. Самое легкое на сегодня позади. Осталось переспорить философа, убежденного в превосходстве своего предмета, что я разбираюсь в вопросе не хуже него, и дело в шляпе. Сменив одежду, я закрыл дверцу и пошел к выходу, по пути вынимая телефон из кармана. До конца занятия еще оставалось немного времени, и я решил провести его в столовой, все равно группа соберется именно там. Открыв документы по заре, которые еще вчера переслал мне секретарь князя, я продолжил чтение, но никаких правок здесь не понадобилось, все шло по ранее утвержденному графику, и моего вмешательства не требовалось. Переслав документы в архив, я набрал еды и разместился за нашим столиком. Несколько статей, посвященных прошедшему в нашем особняке приему, я смотрел одним глазом. Ничего крамольного там замечено не было, фотографии приложены хорошие и исключительно удачные. Что интересно, про меня не было ни слова, зато оды посвящались великой княжне Красноярской и ее успеху среди столичной молодежи. Закончив знакомиться со светской жизнью Москвы, я вспомнил страницу, про которую мне рассказала Екатерина Юрьевна и, поддавшись порыву, открыл ее. Галерея пополнилась не только новыми фотографиями, но и видеозаписью, той самой из отеля Орловых. Никакой секретной информации на ней, само собой, запечатлено не было, но и того, что попало в кадр, хватало, чтобы я выглядел в записи, как опытный и хладнокровный головорез. Среди девушек появились те, с кем я общался на приеме, но, естественно, без меня. Журналистов мы не приглашали, а те фото, что были сделаны нашими же людьми, ушли запечатленным на них аристократом, и в газеты попасть не могли без их разрешения. На фоне фотографий девушек в бальных и вечерних платьях рядовое одеяние Волковой выглядело ярче остальных. Не знаю, где был сделан снимок, но смотрелась Василиса Святославовна хорошо. Переброшенная на грудь коса переплетена зеленой лентой, такой же ободок, украшение в том же оттенке. А простая рубашка на выпуск и джинсы подчеркивали отличие Волковой от остальных кандидаток. Фотограф хорошо постарался, нужно отдать ему должное. Закрыв страницу, я выбросил ее из головы и поднял взгляд на вход. Морозова вошла в столовую и сразу же направилась к раздаче. Остальные, похоже, не спешили. «Поздравляю с зачетом, Дмитрий», — с улыбкой произнесла Виктория, опускаясь на свое место рядом со мной. «Решили сдавать непрофильные предметы заранее? У меня много работы в лаборатории, и это самый адекватный способ найти на нее время», — сказал я боярышне, придвигая к себе тарелку с супом. «А как ваши успехи с получением доступа?» Морозова легко кивнула и ответила с плохо скрываемой гордостью. «Пока что закрыла 6, и сегодня надеюсь расправиться с философией». «Вот как?» — усмехнулся я, откидываясь на спинку своего стула. «Какое замечательное совпадение!» «Вы тоже?» — вскинув бровь, спросила она. «Тогда, пожалуй, я вам уступлю. Вряд ли Александр Вадимович будет принимать у нас обоих». Я покачал головой в ответ, пока она окончательно не решилась на этот шаг. «Ну, у меня доступ в лабораторию уже имеется. Вам же нужно как можно скорее приступать», — сказал я, глядя на собеседницу. «Я же могу получить зачеты на следующем занятии. Это не настолько срочно на самом деле. К тому же, Честно признаться, если бы не необходимость разгрузить график, я бы с удовольствием ходил и дальше. Сковородин – хороший преподаватель и искренне горит своей работой. Да, это заметно, кивнула Виктория. Кстати, я так и не спросила сегодня, как прошел ваш прием. Я улыбнулся в ответ. Было интересно, кто же станет супругом сестры. Предложение было поставлено красиво и трогательно. Гости плакали, мужчины развлекались игрой в карты и бильярд. Она тихонько хмыкнула. Я читала, что среди гостей было много представителей провинциальных родов. Да, мы со многими за городской чертой Москвы либо работаем, либо дружим, ответил я с кивком. К тому же у меня и брат на якутской княжне женится скоро. Так что общество подобралось довольно приятное. А что касается московских родов, то, полагаю, со временем и их отношение начнет меняться к лучшему. В конце концов, до сих пор мы не часто останавливались в столице. Она улыбнулась. Как минимум один род, который всегда будет вам рад, уже есть, произнесла девушка. Я улыбнулся в ответ. И меня это очень радует, Виктория. В этот момент мой телефон завибрировал. Прошу прощения, Виктория, мне очень нужно ответить, сказал я, на всякий случай отгораживаясь щитом. Да, не слишком красиво, но в некоторых ситуациях вполне допустимо. А сейчас именно такая. Судя по изменившемуся лицу, Морозова начала искренне переживать о причинах, заставивших меня так поступить. «Дмитрий Алексеевич, вас беспокоит Марков», – произнес Василий Павлович. «Вы сможете подъехать сегодня на базу в Ясенево?» «Не думал, что понадоблюсь так скоро», – отозвался я. «Все будет быстро», – заверил он меня совершенно спокойным голосом. «Одна ночь, и к утру вы уже будете дома». Я поднял взгляд на сидящую напротив девушку и улыбнулся ей, показывая, что волноваться ни о чем. Пусть спокойно сдает зачет и не переживает. В конце концов, чем быстрее Виктория получит допуск, тем нам обоим будет лучше. «Хорошо», — сказал я в трубку, — «во сколько мне быть на базе?» Глава 6. Без четверти 10 монстр вкатился на парковку базы военной разведки в Ясенево. Когда я вышел из машины, нас уже встречал Черепанов. На лице Матвея Игоревича была обыкновенная для полковника улыбка. «Здравствуйте, княжич», — поприветствовал он меня, пожимая руку. «У нас уже все готовы к вашему приезду, прошу за мной». И я без слов двинулся следом. Других людей снаружи было не видно, но из окон корпусов бил свет, база продолжала трудиться в любое время дня и ночи. Впрочем, праздно шатающихся здесь и в прошлые мои визиты не имелось. Мы прошли в раздевалку, где полковник открыл своим ключом шкафчик. «Переодевайтесь, потом я поведу вас дальше», — объявил он. Оставив одежду, телефон и часы на полочке, я принялся облачаться в стандартную униформу отрядов быстрого реагирования, все выкрашено в черный цвет. Вот только на этой форме не было ни единого опознавательного знака. Да и вместо привычной каски спецотрядов в комплекте шел шлем, больше похожий на мотоциклетный. Стоило надеть его на голову, Черепанов вошел в раздевалку и жестом поманил меня следовать за ним. Двигаясь чуть позади полковника, я прошел в подвал, где обнаружились безликие кабинетные двери, из-под которых пробивались лучи света. Мне на мгновение стало интересно, как глубоко могут уходить эти катакомбы, но мы быстро достигли точки назначения. Матвей Игоревич стукнул в неприметную дверь. Ответа дожидаться полковник не стал, открыл мне и жестом предложил войти. Внутри разместился стол, несколько телефонных аппаратов, на стене висели карты, опознать которые я бы не смог при всем желании, какие-то улочки, улицы и перекрестки. Марков Василий Павлович кивнул мне и указал на простой деревянный стул, стоящий напротив его стола. Сам генерал скинул свой китель на спинку такого же стула, который и занимал. Форменная рубашка была чуть помята, лицо генерала осунулось, но он не казался уставшим. Его глаза горели азартом, будто у гончей, которая так долго выслеживала добычу и теперь понимает, что жертва уже близка. Стоило мне сесть, Василий Павлович нажал на кнопку в ящике стола, и стена за ним раздвинулась, открывая вид на широкую жидкокристаллическую панель. В руках у генерала оказался пульт, и он заговорил. «Перейдем сразу к делу. По трассе в Тулу сегодня едет гражданский автомобиль без знаков принадлежности», сказал Марков, демонстрируя мне фотографию машины. «Твоя цель, зверь, это груз, который он перевозит. Чемодан, флешка, документы, зверь», пояснил генерал. «Папка с бумагами, содержащими сведения государственной важности. Она находится в дипломате, пристегнутом наручниками к курьеру. Кода от дипломата у курьера не будет, но особой защиты на нем нет, так что рассчитывай силу, чтобы не уничтожить бумаги. Если вы так много знаете, зачем здесь я? Этот автомобиль движется под охраной, тоже, само собой, неофициальной. Мы выведем из строя охрану, а ты должен будешь уничтожить всех, кто есть в машине и доставить дипломат нам, пояснил Марков. Внутри будет водитель и курьер. Сразу предупреждаю, оружие в машине тоже имеется, и стрелять они начнут, как только начнется бой. Что именно? Не хотелось бы получить неожиданно выстрел из гранатомета в лицо. И если ребята, которых военная разведка планирует загнать, владеют документами государственной важности, ожидать от них можно чего угодно. Автоматы тюркского производства, он щелкнул пультом, и кадр сменился, демонстрируя оружие. Этими шахами сейчас Палмира оснащено, оружие ходовое, боеприпасов под него полно. Это не проблема, кивнул я. Как вы отвлечете охрану? Будет несколько ими, чтобы накрыть участок трассы, пояснил генерал. Машины встанут, мы откроем огонь, и тут появляешься ты. Мне нужно прикрыть ваших, сразу же уточнил я. Не хотелось бы допускать лишних жертв со стороны армии. Но я прекрасно понимал, что нельзя исключить ситуацию, когда потери будут неизбежны. Это пусть и не глобальная война, но если солдаты не собьются в кучку, защитить я их не смогу. Марков хмыкнул в ответ. Без обид, зверь, но мои бойцы и сами справятся. Главное, добудь кейс и сохрани его до момента передачи. В идеале, открыл дверь, отобрал кейс и отходишь. Это понятно? Я кивнул в ответ. Понятно, сказал я. Других одаренных там не будет, не должно быть, сказал он недовольно. Но если и появится, ты к ним не лезешь. Хорошо, я это запомню. Последний вопрос, генерал. Слушаю. Это будут царские люди? Спросил я. Те, на кого мы нападаем. Это османы, зверь. Так что не переживай, своих убивать не придется. Василий Павлович замолчал, отключая дисплей, а когда стена вновь закрылась, продолжил. Связь тебе подключит в общий канал действующей группы, произнес он. Позывной останется таким же, зверь. Не забудь. Не забуду, ответил я. Тогда сейчас выходишь из кабинета и направо до конца коридора. Там тебя уже ждет наш транспорт. На место доставим по воздуху, высадка в полукилометре от трассы. Там поступаешь в подчинение головы, он руководит всей операцией. Вопросы есть, зверь? Нет, ответил я, медленно вставая. Тогда удачи, пожелал мне Марков, не поднимаясь с места. Я вышел и прикрыл за собой дверь. Напротив стоял боец в такой же униформе, как и на мне, только с белой полосой на правом плече. «Ты, зверь», — сказал он негромко, — «я, голова, со мной не споришь, делаешь только то, что приказано, и мы все сделаем как надо. Вопросы есть, вопросов нет, следуй за мной». Мы молча направились по коридору, как и велел генерал. Спрашивать ни о чем своего командира я не стал, а он просто молчал. В какой-то момент голова включил мой шлем в канал, и я услышал краткую перекличку нашей группы. Ход шел достаточно далеко, чтобы мы уже покинули территорию базы, приблизительно на полкилометра. Кабинеты давно исчезли, когда впереди, наконец, показался просвет. Тоннель выводил на зеленую полянку, где замер грузовой вертолет царских воздушных войск. На борту уже разместились наши разведчики. По знаку головы я залез внутрь машины и прошел к свободному месту в середине. С хвоста мне тут же передали пистолет, который я воткнул в кобуру на бедре, вшитую в униформу, и автомат с двумя магазинами. Его по примеру остальных бойцов я поставил между ног, а боезапас распределил по карманам куртки. «У нас на сегодня пополнение», — заговорил голова через динамики моего шлема. «Зверь работает с нами. Его задача — выполнить основной приказ, мы только подыгрываем. Свидетели нам не нужны, так что врага не жалеть». «Приказ ясен», — отвечали ему в разнобое достаточно вольно. Командир покивал и занял свое место впереди. Обернувшись к пилотам, голова шлепнул ладонью по шлему ближайшего, и те завели двигатель. Пару минут потребовалось, чтобы начать подниматься в воздух. Нас не раскачивало и не швыряло, пилоты свое дело знали. И когда вертолет понесся в нужном направлении, я это даже не сразу понял. Иллюминаторов в нашей части машины не было, и я не видел, над чем мы летим, но времени у нас до назначенного начала операции хватало, так что мысли о том, что мы упустим цель, не возникло. Примерно минут через 30 я почувствовал, что мы начинаем снижаться. Внедорожник, за которым меня привезли на вертолете, показался с небольшим опережением. Спереди и сзади его сопровождали микроавтобусы, очевидно, охранение. Наши разведчики уже давно заняли позиции и теперь дожидались команды устроить взрыв, после которого завяжется бой. «Начали», — приказал голова. Я стоял рядом с командиром, пребывая в легком трансе, потому сквозь рев моторов приближающихся автомобилей четко расслышал шорох снарядов. Каждая машина получила в бок электромагнитную мину, и в следующие несколько мгновений движение конвоя сбилось. Передний микроавтобус вильнул колесами, едва не вылетев с трассы на обочину, но все же водитель удержал машину. И в этот момент разведчики открыли шквальный огонь, стреляя по колесам. С громким хлопком лопнуло первое, и ведущий конвоя все-таки покинул дорожное покрытие, тут же капотом влетев в дерево. Ствол покачнулся, но устоял, а вот сидевшего рядом с водителем человека просто вынесло через лобовое стекло. «Зверь, вперед!» — приказал голова, и я, усилив свой щит, выскочил на дорогу. Незримое в темноте поле встретило скользящий по трассе внедорожник. Лобовое стекло с хрустом пошло трещинами, морду машины смяло в гармошку, и я двинулся к автомобилю, не обращая внимания на свистящие повсюду пули. Стоило мне открыть водительскую дверь, в лицо мне ударил поток ветра такой мощи, что меня сдуло, как тряпичную куклу. Перевернувшись на земле, я обновил крепость щита и бросился вперед, уходя от заметных глазу спиралей. Маленькие ураганы проносились мимо, но при этом сдували внешнюю часть моей защиты. Противник выскочил из машины, с его лица, пострадавшего при резком торможении, капало, но это ничуть не мешало Осману действовать. Крикнув курьеру, чтобы тот стрелял, одаренный выпустил в мою сторону новый поток воздуха, но теперь я этого ожидал и, создав пологую плоскость, отразил атаку. Водитель бросился на меня с такой скоростью, что пыль и осколки стекла поднялись с дорожного покрытия и последовали за ним. Я еще сильнее разогнал собственное восприятие, чтобы только поспевать за врагом. Однако он все равно был быстрее, и физически было сложно реагировать вовремя. В его руке блеснуло лезвие длинного ножа, окутанное стихийной техникой. Я не стал подставляться под удар, пропустил выпад справа, а потом ударил по руке с ножом коленом и локтем. Хруст костей слился воедино с воплем боли из глотки Османа, и я добил его ударом поля по шее. Все произошло очень быстро. Курьер успел только выставить ствол автомата в разбитое окно. Стрелком он оказался неважным, большая часть пуль просвистела мимо, другие падали на землю, сплющенные моей защитой. Вырвав с помощью удара дверь, я заставил курьера выронить автомат и, создав силовую нить, прикончил его. Кейс лежал на заднем сидении, пристегнутый к руке трупа. Еще одно напряжение дара, и перебитая цепочка отвалилась на пол внедорожника. Захватив кейс, я побежал обратно к кустам, где меня ждал голова, но дорогу мне преградила резко выросшая на пути скала. «Не будет одаренных», — прошипел я, отталкиваясь ногой от возникшего передо мной препятствия. Взлетев в воздух, я нашел взглядом тюрка, помогающего себе руками для создания очередной техники и, вырвав пистолет из кобуры, разрядил по нему всю обойму. Это хоть и не убило врага, но заставило Османа отвлечься на несколько мгновений. Приземлившись, я рванул в сторону от резко выстреливающих из-под асфальта каменных шипов, пробегая между ними, а порой и отталкиваясь от них. Осман резко вскинул руки, соединяя ладони над головой, и вокруг меня вспухла дорога. То, что Авдеев делал на пределе сил, эта тварь совершила за секунду. Вражеский кокон сжал меня со всех сторон. Я ощутил, как давит подконтрольная одаренному почва, и поспешно укрепил щит, после чего сформировал узкое лезвие и превратил собственное поле в пилу. Техника земляного развалилась, и я выскочил наружу, ускоренный до предела. До врага оставалось всего 20 метров, я уже четко видел его, покрытого с ног до головы в защитную оболочку стихии. Свистящие пули вышибали из нее осколки, но тюрк легко сращивал повреждения, и при этом применял против меня сложные техники. Я выпустил несколько своих полей лезвий, и они вскрыли каменную защиту врага. Осман выставил руку мне навстречу, поднимая очередную стену. Я ответил острым шипом, и в следующую секунду оказался напротив него. Я ударил правой рукой, усиленной покровом и внешним полем, и продырявленное тело быстро потеряло защиту. Осман рухнул на земь, и в это же мгновение по мне ударил огненный вал. Яркий свет ослепил меня на секунду, и я рванул в сторону, больше интуитивно уходя с места, чем заметив опасность. Тюрк приземлился там, где я только что стоял, окутанный пламенем, как факелом. Резко рванув ко мне, Он в полете создал пару хлыстов, и тут же принялся бить ими с сумасшедшей скоростью. Я отступал под его ударами, принимая их на постоянно обновляемый щит. Каждый взмах вражеского хлыста оставлял вокруг меня выжженные полосы. Воздух провонял битумом. Почувствовав спиной, что я уперся во внедорожник, я оттолкнулся от земли и, перебросив себя через машину, приземлился по другую сторону автомобиля. На дороге лежал автомат курьера. Я подхватил его и отпрыгнул назад. Хлыст с шипением ударил сверху вниз, расплавляя внедорожник на две неравных части. Второй обрушился справа, проделав еще одну дыру в машине, и я ответил очередью, заставляя огневика отвлечься на защиту. Окутавшийся пламенем осман рванул ко мне, и я поспешно накрыл его куполом. Усилив давление, быстро сжал противника, пока тот не превратился в мешок. А чтобы точно убедиться, что с врагом покончено, перерубил ему шею с помощью поля. Краем глаза заметил, что на другом конце трассы в это время разведчики уложили еще одного одаренного. Водник закрутился на месте, раздираемый пулями, и рухнул на асфальт. «Зверь, назад!» — приказал голова, и я рванул в сторону от машины. Огромный торнадо подхватило искореженный внедорожник и тут же растерло его в пыль. Меня протащило по асфальту, но техника развеялась, не успев засосать меня в свою воронку, а ее творец уже мчался ко мне. Враг двигался быстро, а его кокон легко отводил свинцовые пули в стороны. Я отбросил бесполезное оружие и, швырнув дипломат в кусты, где все еще должен был оставаться голова, создал новое поле вокруг противника. Но тот успел чудом выскользнуть, когда купол закрывался. В мгновение ока сократив дистанцию между нами, осман разрядил в упор магазин автомата, после чего попытался достать кинжалом, вокруг которого с ревом вертелся маленький смерч. Я перешел в глухую оборону, наращивая щит едва ли не медленнее, чем враг наносил свои удары, а потом перевесил свою защиту на османа и резко сжал пространство. Воздушник раскрутил внутри свой торнадо, но его сил хватило лишь на то, чтобы продлить собственные мучения. Я усилил давление, и вот уже мужчина лет 30 падает на асфальт трассы, пытаясь выбраться из безвоздушного пространства. Я нажал еще и дождался его смерти, после чего тоже обезглавил. «Зверь, уходи», — приказал голова, и я выполнил приказ. С оставшимися людьми разведчики и без моего вмешательства справлялись. Группа, до этого притаивавшаяся на обратной стороне, уже вышла из укрытия, чтобы добить раненых противников. С моей стороны тоже показались первые бойцы. Когда я приблизился, командир стоял на том же месте, держа дипломат в руке. «Задача выполнена, голова», — кивнул я ему, протягивая руку за кейсом. «Больше не бросай где попало, зверь», — ответил тот, вручая мне свой чемоданчик. «Вертушка будет на месте через 10 минут, не опаздывай». Я кивнул и перешел на бег, чтобы успеть добраться до точки нашей высадки в полукилометре отсюда. Одаренные могли бы доставить солдатам проблем, так что хорошо, что меня решили выдернуть так скоро. Я и жизни русских бойцов сберег, и право Романовых создавать боярские семьи отстоял. Теперь отец сможет заняться нашим расширением, а мне можно будет относительно спокойно чувствовать себя рядом с сотрудниками ЦСБ. Вертолет прибыл вовремя, после чего завис в метре от земли. Я запрыгнул внутрь, и машина легко поднялась обратно в воздух. Теперь полчаса на возврат на базу разведки, пару минут на отсчет Маркову, а потом домой. Как и обещал генерал, к утру я уже буду у себя. Глава 7. Сегодня ночью на трассе М2 за пределами города Москвы была проведена спецоперация по уничтожению группы террористов, связанных с международной группировкой «Эден Анлар», заявила ведущая с экрана телевизора в столовой. В ходе столкновения потерь с нашей стороны нет. Уничтожено 5 одаренных и 17 неодаренных террористов. На данный момент движение по трассе замедлено из-за работ по ремонту полотна. Великий князь Московский уже выступил с заявлением, что окончание ремонта завершится за 2 дня. Отец хмыкнул, глядя на экран. «Что ж, хорошо, что все закончилось так быстро и легко», — сказал князь. Я промолчал в ответ. На эту группировку, впервые заявившую о себе захватом заложников в Османской империи 3 года назад, кажется, только ленивый свои проблемы не спихивал. И если для арабов это послужило официальным поводом для принудительного назначения своих людей на постах в турецких провинциях, то все остальные страны не гнушались валить на Эден Анлар любые внутренние проблемы. Полагаю, если бы Михаилу II не были нужны польские земли и подданные, смерть Долгорукова и семьи Тверского тоже списали бы на этих террористов. «Теперь ждем опубликования указа», — спросил Сергей, отворачиваясь от экрана и глядя на отца. «Мы ничего не ждем», — ответил Алексей Александрович, покачав головой. «Указ уже вступил в силу этой ночью. Объявит о нем сегодня в конце дня. На всех официальных порталах он уже опубликован. А пока что нам нужно заняться делом». Наследник склонил голову. «Я подготовил список родов, отец, как ты и приказывал», — произнес он. «Переслать?» «Да, я посмотрю», — ответил князь, подтягивая к себе кофейник, чтобы налить в опустевшую чашку. «Дмитрий, мне звонили с базы в Ясенево. Я промолчал, ожидая продолжения. Поблагодарили за проведенную тобой консультацию генерала», — пояснил он. «Мне оставалось только пожать плечами. Полагаю, им все равно бы пришлось выдумывать объяснение, что я делал так поздно на базе. Да и Черепанов меня к Маркову сопровождал», — пояснил я отцу. «Так что Василий Павлович предупредил, что официально я занимался тестированием под его чутким руководством нового доспеха, подготовленного специально для одаренных разведчиков». Князь недовольно нахмурил брови. «Конспираторы», — прошептал он, — «что ты там мог тестировать? У них своих полно. Я был выбран по личной рекомендации Черепанова. Он уже приглашал меня неоднократно в ряды царской армии, шито белыми нитками», — прокомментировал брат. «Насколько я понимаю, этого вполне хватит на первое время, тем более перед уходом генерал заполнил все положенные бумаги», — пожал плечами я в ответ, поднимая чашку кофе. «Дальше меня будут подбирать на улице. Моя форма будет ездить со мной в машине. Прямо скажем, если монстра недостаточно для ее сохранности, мне потребуется сейф». Отца это не убедило. Впрочем, я на иной исход и не рассчитывал. Можно сколько угодно говорить, что только государь обладает информацией, но Михаил II физически не может лично держать все на контроле. Однако если бы я в Кремль поехал посреди ночи, а не на базу в Ясенево, к нашей семье еще больше бы вопросов возникло. «Ладно, я разберусь с этим», — пообещал князь. «Ты посмотрел документы по заре?» «Посмотрел, отец», — кивнул я. «Все в порядке, ничего менять не нужно. По срокам стройки мы укладываемся, оборудование заказано, так что мое вмешательство не требуется». «Это хорошо, хоть где-то без сюрпризов», — произнес князь. «Что ж, тогда больше не буду задерживать, а то еще на учебу опоздаешь». Я улыбнулся в ответ и поднялся из-за стола. Виталя уже ждал в машине снаружи, и я не стал задерживаться. Опустившись на заднее сиденье, кивнул слуге, и внедорожник тронулся с места. Автомобили сопровождения окружили нас, и я откинулся на спинку кресла. Сегодня я успел урвать всего пару часов сна, но, будем надеяться, государю не придет в голову вторую ночь подряд выдергивать меня для своих игр. Что было в бумагах, я понятия не имел. Тем более мне до сих пор казалось, что выкрасть действительно важные и секретные документы просто нельзя. Самые ценные записи сторожит гвардия, и тот отряд, что защищал курьера, через нее бы не прорвался никоим образом. А значит, скорее всего, эти бумаги изначально царю не принадлежали, а были с моей помощью отобраны у законного владельца. Нажав на кнопку, я открыл шкаф для одежды. Внутри покоился ящик с униформой. Технически можно было купить такой самому, княжеское происхождение позволяет, но там бы в комплекте не шла система связи. У меня нет права щеголять обновками без приказа царя, но доработать броню я могу по своему усмотрению, тем более что стандартная экипировка так и так модифицируется под конкретные нужды пользователя. Закрыв отсек, я вновь сел ровно. Осталось решить всего два вопроса: как сделать дубль интерфейса, не вызывая подозрений и вопросов в лаборатории, и интегрировать этот дополнительный экземпляр в мою форму. С учетом того, что для этого требуется оборудование лаборатории, куда правилами запрещено как вносить, так и выносить что-либо. Невидимостью я не обладаю, делать внутреннее пространство прозрачным, тоже не умею. Да и система безопасности, которая установлена на каждом этаже, сразу же разоблачит обман. С другой стороны, почему я должен модифицировать именно этот комплект, изъять систему связи и внедрить ее в новый костюм, а остальное собрать самому в теории можно. Но опять же, у меня нет доступа к оборудованию, с которым можно провести эту операцию без потерь. Встроенная система защиты, распознав несанкционированный доступ, не просто уничтожит модуль связи, а еще и подаст сигнал на базу, к которой приписан костюм. «Приехали, княжич», — сообщил мне Виталя, вырулив на парковку университета. «Спасибо», — кивнул я и покинул внедорожник. Уже на ходу к нашей лавке я выудил телефон из кармана и набрал номер. Долгие гудки были мне ответом. Что ж, значит, нужно будет позвонить повторно. Хотя, конечно, немного удивительно, что дед не берет трубку. Обычно за ним такого не водилось. «Доброе утро, Дмитрий», – поздоровалась Морозова, подойдя ко мне со спины. Я обернулся к ней с улыбкой на лице, убирая телефон в карман. «Утро доброго, Виктория», – произнес я в ответ. «Удалось ли вам вчера получить зачет по философии?» «О, это было несложно», – отозвалась она. «Нужно было лишь отстоять свою точку зрения, не более того. К тому же мы не проходим углубленный курс, так что справиться не составило труда. В таком случае примите мои искренние поздравления», – ответил я с легким наклоном головы. Она улыбалась, разглядывая меня несколько секунд. «А вам удалось уладить свои дела, Дмитрий?» – спросила Морозова, убирая волосы с лица. «Простите, если это не мое дело, но вчера вы были крайне встревоженным. Ничего страшного не случилось, просто дела рода», – отмахнулся я. «Я хоть и княжич, но все-таки всего лишь младший сын. Вам наверняка сложнее приходится сейчас. Кстати, как поживают ваша матушка и брат?» «Все хорошо, спасибо», – ответила она. «А насчет сложности, то это не совсем так. Матушка помогает мне советом». «Рад это слышать», – сказал я, переводя взгляд ей за спину. В этот момент к нам от парковки направилась великая княжна Красноярская. Без своей привычной свиты, но держалась Татьяна Игоревна так, будто она здесь как минимум хозяйка. Морозова оглянулась украдкой и со вздохом спросила шепотом. «Мне оставить вас наедине, Дмитрий?» «Ни в коем случае», — ответил я с улыбкой. Измайлова приблизилась достаточно для разговора и первой поздоровалась. «Княжич Романов», — небрежно кивнула Татьяна Игоревна. «А вы?» — последнее было произнесено так, будто великая княжна снизошла до беседы с челядью. «Что ж, видимо, пришла пора расставить точки над «и». Татьяна Игоревна, позвольте представить вам боярышню Морозову Викторию Львовну», — сказал я. Измайлова равнодушно скользнула взглядом по моей одногруппнице, как будто рядом со мной в лучшем случае стоял лакей. «Мы учимся в одной группе», — продолжил я, глядя только на Морозову, «и сотрудничаем в научных вопросах. Виктория Львовна — талантливый ученый, чьи работы уже сейчас потрясают воображение и приносят солидную прибыль». Лицо Татьяны Игоревны едва уловимо скривилось. «Возможно, вы слышали о новинке на рынке парфюмерии Русского царства», — сказал я, повернувшись к великой княжне Красноярской. «Если не следите за этим направлением, рекомендую попробовать духи линейки «Русская краса». Виктория Львовна создала их». «Не слышала о подобном аромате», — ответила Измайлова, всем своим видом демонстрируя, что ее не интересуют такие мелочи. «Да, действительно, они пока что доступны только для очень узкого круга лиц», – деланно спохватился я. «Однако именно их носила Ксения Алексеевна на нашем приеме. Пару мгновений хватило, чтобы велика княжна вспомнила прием, сестру и духи». Мелькнула нечитаемая эмоция, и снова Татьяна Игоревна удержала лицо. «Да, это хорошие духи», – с притворным равнодушием согласилась она. «Поздравляю, Виктория Львовна, вы прекрасно подобрали аромат». «Благодарю, великая княжна», — склонив голову, с улыбкой ответила Морозова. «Если пожелаете, я попрошу князей Яганиных организовать для вас демонстрацию, чтобы вы смогли подобрать духи по своему личному вкусу». «Князей Яганиных?» — вскинула бровь Татьяна Игоревна. «Я подумала, вы сами выпускаете свою парфюмерию. У Виктории Львовны эксклюзивный контракт с князьями Яганиными», — ответил я с улыбкой. «Так что через несколько недель эти духи будут продаваться по всему миру, не только в Русском царстве». А вот теперь великую княжну заметно перекосила. Какая-то выскочка, Общепенко смогла создать дело, которое очевидно уже сейчас будет прибыльным. «Это вам не элитных путан надевать, на духах не стыдно указывать свое имя». А у Татьяны Игоревны с амбициями было все в порядке, они были нереализованы и от этого очень болезненны. «Что ж, если эти духи действительно будут так успешны, как вы считаете, Дмитрий Алексеевич, мне их доставят в рамках традиционных рекламных акций торговых галерей», — с ядовитой улыбкой парировала Татьяна Игоревна. Великая княжна Красноярская посмотрела куда-то мне за плечо и, приметив кого-то, или якобы приметив кого-то, кивнула. «Прошу меня простить, меня ждут». И, выслушав с видом высочайшего снисхождения наши слова прощания, Измайлова пошла прочь куда-то в толпу студентов. Стоящая со мной боярышня прерывисто вздохнула. «Я очень надеюсь, что вы знаете, что делаете, Дмитрий», — сказала она, повернувшись ко мне. «Иначе я только что нажила себе очень влиятельного врага». Я улыбнулся в ответ. «Вам совершенно не о чем переживать, Виктория», – произнес я, протягивая ей руку. «Конфликт с родом Морозовых не принесет великой княжне ни пользы, ни удовлетворения. Кроме того, мы с вами не сказали ничего, чтобы навлечь на вас гнев Татьяны Игоревны и ее семьи. Так что если у нее и будут претензии, то исключительно ко мне лично». Виктория вскинула бровь, но уточнять ничего не стала. Она взялась за мою руку, и мы вместе направились в корпус. Сегодня не было предметов, которые я планировал сдать экстернам, однако ничего не мешало отловить Сковородина после занятия и договориться с ним о сдаче зачета. «Я поговорила вчера с деканом нашего факультета», — сообщила она, вернувшись к прошлой теме разговора. «И что же он сказал?» — спросил я, поддерживая беседу. «Что с моими талантами грех не воспользоваться шансом попасть в лабораторию ЦГУ, и он будет всячески способствовать мне в получении допуска», — ответила она с легким смешком. «Кто-то, очевидно, рассказал ему о нашей сделке с Аганинами. Ну, слухи ведь ходят», — пожал я плечами. «А зная ваш круг общения, несложно получить информацию. Насколько мне известно, Динара выпускала несколько пробных флаконов, чтобы дать оценить ваши духи. А наш декан не из тех, кто пропустит такое событие. Полагаете, ему понравилось?» — спросила Виктория, обернувшись ко мне. «На самом деле это не важно», — покачал я головой. «Важно, что это не понравилось царевой канцелярии. Поясните, пожалуйста», — попросила Морозова, когда мы уже подходили к крыльцу. «Будь у вас доступ в лабораторию, вас обязали бы подписать соглашение о том, что все, что вы создадите в ее стенах, имеет право выкупить государство. Вы же осознаете прибыль парфюмерии?» «Разумеется», — ответила Виктория, наклонив голову. «А теперь эта прибыль пойдет в казну князей Яганиных», — кивнул я. «А могла бы выйти под именем царских представителей? Вы же знаете, как у нас любят находить молодые таланты», — уточнил я. Морозова хмыкнула, но спорить не стала. «Практика выкупа не только прав, но и всего налаженного маленького дела, сулящего хорошую прибыль, стала одной из причин, почему царские люди уходили в слуги аристократическим родам. У нас и жалование выше, и мы сохраняем за своими людьми все права, в то время как царские представители оставят тебя с носом, не желая делиться. Впрочем, некоторые царские люди, у кого имелись связи, делали на этом свою прибыль. Но подобные махинации обнаруживались достаточно быстро, как только жадность коррупционеров пересиливает здравый смысл. Ваш талант уже себя проявил», — продолжил я, — «но декан не успел вовремя отреагировать, и теперь ему в срочном порядке требуется дать вам допуск, иначе можно будет сказать, что он просмотрел у себя под носом золотую жилу. При этом, не имея на руках доказательств вашей профессиональной пригодности, он не может сделать этого в обход правил. Духов еще на рынке нет, взять их неоткуда. Также прошу заметить, если он будет упускать таланты, очень быстро лишится своего теплого местечка. Петр Сергеевич произвел при встрече не самое приятное впечатление. И дело не в том, что он пытался мне нахамить. Меня больше смущала обстановка в его кабинете. Вряд ли декан мог позволить себе всю ту роскошь на свое жалование. Премии ему взять было неоткуда. Я пока что единственный, кто пришел в лабораторию за несколько лет. Мэйлин не в счет. Она проходит как участница международного сотрудничества. И единственное объяснение, которое у меня есть, — декан нашего факультета не чист на руку. А это всегда плохо, когда имеешь дело с человеком, который властен решать твою судьбу в той или иной мере. Не удивлюсь, если больше всего в моем появлении, а точнее в приказе царя выдать мне допуск, Петр Сергеевич опасался внезапной проверки сверху. «Вы так уверенно это говорите, Дмитрий», — хмыкнула Виктория. «Мне до сих пор слабо верится, что у меня получилось извлечь из своих знаний пользу». Я улыбнулся, ведя одногруппницу к гардеробу. «Ничего страшного, со временем вы к этому привыкнете», — пообещал я. «А когда закончите создание универсальной плазмы, будете воспринимать ситуацию с духами как само собой разумеющееся. В этом деле главное не останавливаться, а продолжать идти вперед. Вы умеете мотивировать», — негромко посмеялась Морозова. «Я всего лишь говорю так, как думаю, Виктория», — улыбнулся я в ответ, снимая с нее плащ и передавая его сотруднику ЦГУ. «Не так важно, как часто вы падали, главное, чтобы вы всегда поднимались. В конце концов, когда вы добьетесь успеха, никому не будет дела, сколько раз вы терпели неудачу. потому что ваше достижение будет говорить само за себя. Вы сделали то, что другим не под силу. Мне неловко, Дмитрий, стоя ко мне спиной, обернулась она через плечо. Вы настолько уверены во мне, что это одновременно и волнует, и в то же время пугает. И я пока что не могу понять, какое чувство побеждает. Я улыбнулся, сдавая собственный плащ, и подал руку одногруппнице. Виктория, если вы будете рядом со мной, просто знайте, я никогда не проигрываю. И все, кто меня знает, это подтвердят, сказал я в ответ, ведя Морозову по коридору к кабинету. Ответила она не сразу. На это потребовалось не только время, но и решимость. «Княжич, что вы подразумеваете под быть рядом с вами?» – спросила Виктория, собравшись с духом. Я улыбнулся в ответ, открывая перед ней дверь. «У нас с вами схожие интересы, Виктория», – произнес я. «И, скажу вам по секрету, у меня на вас большие планы». Глава 8. Виктория улыбнулась в ответ на мои слова. Хотя ее щеки тронул румянец, голос при этом звучал ровно и уверенно. «В таком случае надеюсь, что смогу оправдать ваши ожидания», «Княжич Романов», – произнесла Морозова, проходя в кабинет. Я вошел следом и поздоровался с группой, уже занявшей свои места. Занятия пошли своим чередом. Мы сдавали работы, выслушивали критику, если она имелась, и слушали новые темы. До сих пор преподаватели не зверствовали, до конца сессии было далеко, и пока что мы не так много нового узнали. Но объем домашних заданий рос, как и нагрузка в целом. А когда Шафоростова предупредила, что на следующем занятии намерена провести самостоятельную лабораторную работу, я заметил, что не все мои одногруппники этому рады. Никита Александрович отставал и откровенно сокрушался, что не успевает. Горская выслушала его жалобы и властью старосты назначила Крагожину в помощь Самойлову. Екатерина Юрьевна этому не обрадовалась, но все же, покосившись на меня, кивнула. «Никита Александрович, вам придется приехать сегодня в наш дом, где я займусь с вами домашними заданиями», – провозгласила она. «Отмените свои дела. Нам предстоит многое наверстать, судя по вашим отметкам». «Да», – понуро согласился Рогожин. «И благодарю за помощь, Екатерина Юрьевна». Самойлова гордо вздернула нос, но это не позволило ей смотреть на него сверху вниз, как она наверняка планировала. Рядом со здоровым парнем, которому Самойлова едва доходила до плеча, это смотрелось комично. «Как правильно заметил ранее княжич Романов», — объявила она, — «нам нужно держаться вместе. Кроме того, вы вряд ли найдете подходящего репетитора так быстро, а в нашей группе я — однозначно лучший выбор». И это было правдой. Самойлова объективно была лучшей в группе. После нас Смылин, но это как раз и было главным фактором. Принцесса изначально получила отличное образование, ей положено от рождения, а я вообще пришел из более продвинутого мира. Екатерина Юрьевна же все свои знания получила самостоятельно. Боярышне ведь совсем не обязательно быть кем-то большим, чем актив, который можно продать через брак в другую семью. Чтобы нацелиться на работу, а тем более такую неблагодарную, как наука, внутри нужно иметь не только стальную волю, но и не менее крепкие нервы. «Я буду прилежным учеником», – заверил Никита Александрович. «Вы не потратите время напрасно, Екатерина Юрьевна». Она улыбнулась в ответ, и мы вернулись к обеду. Вторая половина дня тоже прошла довольно спокойно. А вот после занятий мне пришлось побегать по всему университету, отыскивая Сковородина. Философ будто сквозь стены ходить умел, я едва входил в очередной корпус, куда Александр Вадимович только зашел, как он уже оказывался в другом. Магия, не иначе. Но, наконец, мне удалось настичь преподавателя на кафедре информационных технологий. «Александр Вадимович, здравствуйте», – поприветствовал я философа, отвлекая его от разговора с секретаршей здешнего декана. «Доброго дня, княжич Романов», – ответил тот легким кивком, но при этом его выражение лица говорило о том, как я не вовремя. Бросив быстрый взгляд на сотрудницу университета, я в чем-то даже понял своего преподавателя. Высокая, стройная, с кукольным личиком и выдающимися формами, такая у любого здорового мужчины вызовет интерес. И мое появление никак не способствовало взятию этой крепости штурмом. «Я хотел бы обсудить с вами возможность получить зачет раньше, Александр Вадимович», — сообщил я ему, и философ тяжко вздохнул. «Вот видите, Анна Леонидовна», — горестно произнес он, оборачиваясь к женщине за столом, «никому не хочется слушать мои лекции. Что такое философия для молодежи? Они ведь сейчас совсем не понимают, насколько важную науку она собой представляет. «Вы такой несчастный», — ответила та чарующим голосом. «Мне вас так жаль, Александр Вадимович». Я кашлянул, напоминая о своем присутствии, и Сковородин отлепился от стола секретаря. «Простите, княжич, но зачем вам мой зачет?» — спросил он. «У меня много работы в лаборатории», — ответил я, не собираясь миндальничать. «И ваш предмет — один из тех, от которых я могу освободиться, чтобы получить больше времени для своей деятельности». Философ кивнул мне на дверь. «Завтра после занятий буду ждать вас в вашем деканате», — сообщил он, перестав изображать тонкую чувствительную душу. «Посмотрим, можете ли вы освободиться от моего предмета или вам предстоит его более глубокое изучение. Вас это устроит, княжич, более чем, Александр Вадимович», — кивнул я и тут же направился на выход. Вел он себя, конечно, на грани, однако здесь, в университете, весь преподавательский состав такой, в этом я уже убедился. И тот факт, что декан на моем факультете мздоимец, как раз вписывается в эту схему идеально. Люди свободолюбивые, защищенные государем, тут поневоле почувствуешь себя непобедимым. Но карать Сковородина я не собирался. Сдам зачет, и мы больше пересекаться не будем. Зачем тратить время на конфликт? В лабораторию я войти не успел, так как в кармане завибрировал телефон. Вытащив аппарат, я ответил на вызов. «Княжич Романов», — представился я, увидев номер поместья Демидовых. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — произнес смутно знакомый мне голос. «С вами беседует секретарь Демидова Руслана Александровича, Иван Тарасович. Князь велел передать, что договорился устроить вашу встречу с Волковыми в ресторане под Дубной сегодня в 19:00. Для вас зарезервирован столик на имя Волкова Святослава Святославовича». «Вот как?» — хмыкнул я. «Спасибо, буду вовремя. А что с самим князем? Я не смог до него с утра дозвониться». Иван Тарасович ответил после короткой паузы, будто раздумывал, говорить мне или нет. «Руслан Александрович улетел в семейное поместье на Урале», — сказал он, «поэтому его рабочий московский номер временно не отвечает. Вы можете перезвонить ему по личному телефону, если он у вас есть». «Что ж, это уже хорошо. Было бы крайне неприятно узнать, что дед решил меня игнорировать до получения моего положительного ответа о выборе невесты». «Благодарю, Иван Тарасович», — ответил я. «Изначально я рассчитывал, что Василиса Святославовна меня познакомит со своим выдающимся братом на приеме. Однако Демидов, не иначе как разгневанный внезапным присутствием великой княжны Красноярской, все переиграл. А теперь, получается, успокоился, когда я заверил Руслана Александровича, что не собираюсь рассматривать кандидатуру Измайловой, и сделал еще один шаг мне навстречу, показывая, какой он добродушный родственник. Но это значило также, что мне нужно менять планы на день. «Виталя, мы сегодня в 7 вечера должны быть в ресторане под Дубной на встрече с Волковыми», — предупредил я, как только слуга поднял трубку. «Все пробки соберем, княжич, выезжать нужно за час», — вздохнул он через несколько секунд, проверив маршрут. «В самый час пик попадаем. Значит, в 17:30 мне нужно закончить работу в лаборатории», — прикинул я по времени, чтобы успеть прибраться после себя. «Позвонишь на охрану, они меня поторопят». «Как пожелаешь, княжич, но ты же не в униформе студента поедешь», — уточнил Виталя. «Да», — согласился я, — «сейчас позвоню в особняк, чтобы прислали подобающий костюм. И кому-то нужно съездить в наш ювелирный дом, выбрать неброское, но достаточно дорогое украшение, что-то не дороже 100 000. «Решим, Дмитрий Алексеевич», — ответил он. «Тогда у меня все, до вечера». Положив трубку, я вызвал свою помощницу, все еще стоя перед входом в лабораторию. Как ни была близко моя секция, а нужно решать вопросы с подготовкой именно сейчас.